«Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Самая большая отличительная черта пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, особенность, которая выделяет пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, от остальных в этом мире и в загробном, это его имя Мухаммад и Ахмад, обладатель похвального достоинства, носитель знамени хвалы. Самый восхваляющий Аллаха из людей, он тот, девизом всей жизни которого были слова «Разве я не буду благодарным рабом?» Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, почитал дар, ни'мат Аллаха, каким бы малым он ни был. То есть даже небольшой дар Аллаха, о котором человек не вспомнит, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, почитал за милость Аллаха, восхваляя его за это. Таково было отношение пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, к милости Аллаха. Когда кусок хлеба падал на землю, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, его поднимал, очищал и кушал. Он облизывал свои пальцы, не оставляя даже маленьких крошек на них, говоря при этом: «Вы не знаете, в какой именно еде для вас благодать». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, знал цену божественному дару. Первые слова в книге Аллаха — это слова «Бисмилляхир рахманир рахим» — «Хвала Аллаху, Господу миров». Первое, что мы изучаем из его книги, в открывающей и самой великой суре Корана, — это хвала. В раю есть особый дом, который называется «Дом хвалы». Дом предназначен для людей, которые знают цену милости Аллаха и живут, постоянно почитая дар Аллаха. Одним из больших пророческих уроков для нас является желание пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и жизни нашей полной размышлений о дарах Аллаха. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Тот, кто не благодарен за малое, не благодарен и за многое». Порой человек не знает цену глотку воды, не знает цену солнечному свету, не знает цену вдыхаемому воздуху. Аллах сказал: «Возвещай о милости своего Господа». Такое состояние было у пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он говорил о благах Аллаха, указывал на его дары, напоминал о дарах Господа, которым человек не придавал значения. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Слово «Альхамду лилля» заполняет весы». То есть, когда человек скажет «Альхамду лилля», «Хвала Аллаху», то он почувствует, что наполнил весы Аллаха вознаграждением. Познавшие Аллаха люди говорят: «Поистине, воздаяние хвалы Аллаху за его блага является наибольшим благом из всех благ, которыми он нас одарил». То есть, Аллах одарил тебя глотком воды. Когда же ты говоришь «Альхамду лилля», то знай, что твоя хвала Аллаху является даром Аллаха во много раз значительнее, чем глоток воды, за который ты восхвалял Аллаха. Посмотри же, как человек постоянно возвышается в восхвалении Аллаха. Когда к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, пришел человек в растрепанном ненадлежащем виде, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил его: «У тебя нет денег?» На что тот ответил: «О посланник Аллаха, у меня много денег, у меня есть верблюды, коровы, овцы». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Воистину, Аллах любит видеть проявление своих даров на своем рабе. Наш Господь оказал тебе почет, наш Господь любит видеть тот дар, которым Он одарил тебя. Так расскажи о благах Аллаха, показывая дары, которыми наделил тебя Аллах». А вот так пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, побуждал умму жить с благами, жить с чувством благодарности к Всевышнему. Первый уровень благодарности Аллаху — это знание того, что это благо исходит от Аллаха. Когда человек признает и чувствует, что это дар Аллаха, то он тем самым проявляет благодарность Всевышнему. Но высшей степенью благодарности является старание взамен принятия этого блага, правильно использовать дар Всевышнего, удовольствие Аллаха. А наивысшая степень — это признание человеком своего бессилия в благодарность Аллаху. Один из пророков сказал: «О Господь, каждый раз, когда я выражаю благодарность Тебе, я нахожу, что это выражение благодарности тоже является благом, которым Ты одарил меня очередной раз. Так как же я смогу поблагодарить Тебя?» И Аллах ему сказал: «Мой раб, вот так и веди себя». То есть, знай и чувствуй, что ты никогда не сможешь полноценно отблагодарить меня, не сможешь исполнить этот долг. Аллах говорит в своей книге: «Трудитесь, о семья Дауда, в знак благодарности». Когда Аллах одаряет человека силой или здоровьем, то этот человек должен помогать тем, кто лишен этого. Когда Аллах одаряет тебя состоянием, ты должен тратить его на нуждающихся ради Аллаха. Когда Аллах одаряет тебя знанием, передавай знания незнающим и нуждающимся в знаниях. То есть каждым благом, дарованным Аллахом, человек должен жертвовать. Ведь когда человек щедро обходится с благами Аллаха и воздает хвалу своим языком, его сердце убеждено в том, что это от Аллаха, и Всевышний сохранит это благо от пропадания. Также благодарность умножает благо. Если вы будете благодарны за дары, то я непременно приумножу их. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, получая радостную весть о победе мусульман или что какое-то племя или сила приняла ислам, падал на суджда, независимо от времени и местоположения. Это поклон, который называется садждату шукр. Он имеет очень и очень красивый вкус. А кто из нас сегодня, когда ему сообщат о рождении ребенка, упадет на суджда, независимо от места и времени, и, как говорят, даже независимо от омовения и направления к кибле? Поклон благодарности свободен от времени и места. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, когда видел больного человека, совершал сужда. По преданию, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, даже при виде обезьяны совершал сужда Аллаху, воздавая хвалу Аллаху за то, что Он нас создал красивыми. Такова была жизнь пророка, саллиллаху алейхи вассалям, воздававшего хвалу Аллаху. И сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, является человеком похвального образа. И в судный день он прибудет хвалимым, потому что он больше всех воздавал хвалу Аллаху. И кто сегодня больше всех будет благодарить Аллаха, то будет наиболее близок к пророку Мухаммаду, сыну Абдуллы, саллиллаху алейхи вассалям. Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас.